Глава 31. Роуэн. Скорчившись на внешней стене города шипов и запрокинув голову, я смотрела на пронзающую облака башню Баала. Плащ я отдала Шай, чтобы не запутаться в нем, когда придет время убивать короля. К нашему взаимному облегчению подруга не умерла. В настоящее время она спала в номере отеля в Осборне. Если остаток ночи пройдет согласно моим ожиданиям, с восходом солнца Шай вернется в обитель демонов, чтобы присутствовать на моей коронации. Хотела ли я сделаться королевой? Да, черт возьми. Вдохнув влажный, благоуханный воздух города шипов, я окончательно утвердилась в мысли, что мое место здесь. За городскими воротами я ничего собой не представляла. Одинокая, без денег, находящаяся в розыске, уязвимая. Вернись я в мир смертных, закончу свои дни в тюрьме, где мне будут приносить на подносе холодные макароны и, считая странной чудачкой, учить уму-разуму. Вот бы хоть раз в жизни завоевать уважение окружающих, и чтобы ко мне прислушивались. Да, мне очень этого хотелось. Прежде я не помышляла о власти, даже думать о ней не осмеливалась, настолько она казалась недосягаемой. Теперь же стремилась ее заполучить. Если это был единственный способ обеспечить собственную безопасность, так тому и быть. Представив себя шествующей по улицам города шипов с короной на голове, я ощутила волнующий трепет в груди. Пожалуй, в глубине души я все же восхищалась Мартаной. Не ее стремлением мучить других, но готовностью брать то, что хотела. Она не боялась быть сильной. Оружия при мне почти не имелось, за исключением пары кинжалов на бедрах, поскольку основная часть работы отводилась магии. Со своего наблюдательного пункта я видела, что под стенами башни собралась несметная армия. Легион демонов, чьи рога и вооружение сверкали в лунном свете. С огнестрельным оружием они так и не научились толком управляться, считая его хоть и мощным, но все же вульгарным изобретением смертных. Гордецы по натуре, они не желали всецело на него полагаться, а вот стрелами, к несчастью, не брезговали. Неудивительно, что демоны стремились уничтожить Лилит. Наши крылья давали огромное преимущество перед остальными, а уж вкупе с огненным даром я и вовсе делалась опасной противницей. Стоит мне взлететь со стены, и прозвучит сигнал тревоги, а стражники устремятся в покое короля, чтобы защитить его, и все бросятся ловить парящего в небесах суккуба. На балконе башни Баала на посту стояли четверо часовых. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, там находилась спальня Камбриэля. Раз этот параноик выставил стражу даже на балконе, то, без сомнения, не забыл и о крепких замках, сигнализации, усиленном стекле на окнах, да и ведущие в его покои коридоры и лестницы тоже наверняка были полны охраны. Только вот хорошо ли они разбирались в пожарной безопасности? Я сильно в этом сомневалась. Горло у меня сжалось. Действо грозило получиться грязное и болезненное для всех участников. Раз уж собралась сделаться королевой, не следовало настраивать против свою будущую армию, истребляя их друзей. Что бы ни случилось, требовалось устроить так, чтобы единственной жертвой нынешней ночи стал ублюдок, уничтоживший моих родителей — Камбриэль. К счастью, демона невероятно трудно убить, поэтому никаких случайных смертей быть не должно. По крайней мере, я на это надеялась. Склонив голову на бок, я со своего насеста на подветренной стене наблюдала за армией у основания башни. Демоны были повсюду. Когда я приходила сюда в прошлый раз, они присутствовали, но не в таких количествах. Что же изменилось? Тут меня осенило. Орион. Ну, конечно. Он проник в королевские покои в поисках несуществующей книги, о которой я ему наврала. В груди зашевелилось чувство вины. Я надеялась, его не схватили, хотя он ясно дал понять, что я сама по себе. Оглянувшись, я поискала глазами признаки его присутствия, как будто он мог нагрянуть в последний момент и тем самым разрушить мои планы. однако в небе мерцали только созвездия. По моим прикидкам, сейчас было около половины шестого утра. Бодрствовала одна армия, в то время как остальные жители города спали. Окна в каменных зданиях оставались темны, за исключением случайных проблесков огней. Скоро взойдет солнце, и, если повезет, пробудившиеся демоны станут свидетелями того, как я вырываю сердце из груди Камбриэля. Это будет неопровержимым доказательством, что мне суждено сделаться их новым правителем. С этой славной мыслью в голове я взлетела с парапета и воспарила в усыпанное звездами небо, обдуваемое ночным ветром, который трепал волосы и перья. Собравшиеся у башни Баала воины закричали и забили тревогу. Звон большого колокола эхом отразился от каменных стен. С одной стороны, зазвонил он весьма не кстати. Если Орион где-то поблизости, шум предупредит его о нападении. Более того, у короля появится время подготовиться. С другой стороны, я не хотела, чтобы город спал. Требовались зрители, чтобы лицезреть мой триумф — убийство короля. В воздух взвились стрелы, а я, набирая скорость, поднималась все выше и выше в стремлении оказаться вне пределов их досягаемости. Заприметив несколькими этажами ниже королевской спальни открытую дверь, ведущую на полукруглый балкон с видом на море, я сложила крылья и опустилась на его каменный пол. Оттуда попала в бальную залу, расписанную фресками с прекрасными крылатыми лилит. Золотой свет заливал темно-синий мраморный пол. Во лбу у меня появилась пятиконечная звезда. Около дюжины воинов в полуночной синих одеждах бросились на меня с мечами наготове. Я втянула крылья и вскинула руки, призывая огонь. Он затеплился в груди, разлился по плечам, предплечьям и запястьям, и я выпустила поток пламени, очертив перед собой полукруг. Каждый, кто попытается пробиться через эту защиту, сгорит заживо. Что бы сейчас сказала Мартана? «Узрите мою метку!» — вскричала я, и мой голос зазвенел в мраморном зале. «Я создана, чтобы править. Тот, кто осмелится бросить мне вызов, сгорит в огне. Знаете, что король, который спит сейчас в своей комнате, — самозванец». Стражники попятились от пламени и, перегруппировавшись, выпустили в меня тучу стрел. Я увернулась, но одна все же попала в плечо, разорвав мышцу. Я упала на колени. Заглушив боль, как научил Таммуз, я собралась продолжить. Поднялась с колен и выпустила еще одну струю огня. В возникшей неразберихе никто не сумел как следует прицелиться. Стиснув зубы, я переломила древко пополам и вырвала из плеча, корчась от боли. Рана тут же начала затягиваться. Встав на ноги, я выстрелила новым снопом пламени. Его ярко-оранжевые всполохи озарили темноту теплым светом, и тот затанцевал над прекрасными резными статуями. Под сводами башни зазвучали крики, воцарился настоящий хаос. Форменное одеяние стражников загорелось. Они падали с балкона, оглашая воздух воплями, пока летели вниз. Часть балконов башни выходила на пожарную яму у подножия, а между этажами тянулись изогнутые лестницы. Воины с криками бежали прочь, спасаясь от пламени. Когда я раскинула крылья, чтобы лететь на верхний этаж, еще одна стрела пронзила бицепс, задев кость. По телу волной разлилась боль. «Блокируй ее, Роуэн!» Запрокинув голову, я увидела над собой лучника, защищавшего дверь в королевские покои. Призвав спокойствие леса, я отгородилась от шума и суматохи. Прицелилась и направила на верхний этаж поток огня. Вспыхнувший, как спичка, лучник закричал и бросил оружие. Собравшаяся позади него группа стражников тоже загорелась и спрыгнула с балкона, чтобы погасить пламя. Сейчас они напоминали задуваемые свечи в праздничном торте. Когда я выдернула стрелу, из раны на пол заструилась кровь. Требовалось действовать быстро, иначе изрешетят. Пока я занималась лучником, защитное кольцо огня несколько опало, и на меня бросился воин с мечом. Я отступила в сторону и, схватив за запястье, как делала множество раз во время тренировок с Таммузом, с силой ударила его руками о каменный балкон. Противник выронил оружие. Выпустив крылья, я взмыла в воздух и полетела к вершине башни. Через круглое отверстие в крыше струился холодный свет звезд. Стражники с мечами наготове сгрудились у дверей в спальню короля. Сигнал тревоги звучал оглушительно громко, мешая думать. Сердце гулко колотилось в груди, тело пульсировало от адреналина. Почему Орион не поспешил сюда, не попытался остановить меня? Лучник выпустил очередную стрелу, но промахнулся, поскольку у него дрожали руки. «Узрите мою метку!» — снова завопила я, и голос гулко разнесся по башне. «Я ваша королева!» «Как бы не так!» — прокричал кто-то в ответ. «Наш король жив, и убить его может только наследник, которого у него нет!» Еще две стрелы просвистели мимо моей головы. Я подняла руки. На кончиках пальцев, потрескивая, танцевал огонь. «Камбриэль, самозванный король! Вы это поймете, когда увидите на мостовой его труп с вырезанным из груди сердцем!» Стражники у моего сводного братца, надо отдать им должное, были отменные, ни на шаг не сдвинулись от его двери. Еще один лучник прицелился, и в ребра мне вонзилась стрела, вызвав сильнейшую боль. Похоже, пробила легкое. Судорожно втянув носом воздух, я выпустила над головами стражников поток огня. Не слишком низко, чтобы сжечь их, но достаточно, чтобы посеять панику. От давящей волны жара они словно обезумели, толкаясь и пихаясь, бросились вниз по лестнице. Из-за давки некоторые переваливались через край и падали в расположенный далеко внизу вестибюль. Стиснув зубы, я вырвала из груди стрелу. Боль ослепляла. Пусть я понимала, что она скоро утихнет, но в данный момент едва могла дышать. Наконец я обнаружила дверь в королевскую спальню. Она представляла собой толстую деревянную панель, окованную железными крестами и запертую на засов. Ритмично махая крыльями в такт со стуком сердца, я вытянула перед собой руки и приготовилась атаковать последнюю преграду. Во мне зашипела горячая магия, из кончиков пальцев хлынул испепеляющий огонь. Перед мысленным взором снова промелькнули последние мучительные минуты жизни матери и ее страшная смерть. Я — ангел разрушения. Камбриэль заставил меня пройти через ад, и теперь я отплачу ему тем же.